Боевая группа Гератомра. Дополнительные войска. Адептус Механикус. Войска только Механикус Милитарум, смотрите лист номер 992 по частям поддержки Адептус Механикус. Легион Титанов. Легио Круциус. 1/20 легиона. Командующий офицер Принцепс Йоландеш. Крайняя мера. Средний титан типа разбойник Принцепс Йоландеш. Посланник войны. Разведывательный титан типа Гонче. Принцепс Альмадавар. Примечание. Уничтожен Агрита 4. Дар войны. Разведывательный титан типа Гонче. Принцепс Ганзар. Адептус Астартес. Орден Черных Храмовников. Адептус Астартес. Крестовый поход Михаэля. Примечание. Вероятное изменение названия Калидарского крестового похода. Командующий офицер маршал Михаэль. Приблизительно 90 боевых братьев и силы поддержки. Наземные войска не из Астра Милитарум, Гератомранская кампания 398М41. Глава 19. Бога-машина. Поля Магора, Гератомра. 087-398.М41. Полчаса могут длиться вечность. Время ползло с мучительной неспешностью. Банник сидел, откинувшись в кресле, омываемый красным светом аварийных люменов. Наконец он обсох. Рокот артиллерии казался симфонией, барабанным оркестром, который то усиливался, то стихал. Ритм подхватывали другие сотрясающие орудия разрушения, так что мелодия по-настоящему никогда не угасала. В такт закрались новые, равномерные, метрономные удары, неторопливые, как сердцебиение спящего человека. Бум, бум, бум. Один грохот за другим, с идеальными промежутками. Сквозь танк прокатилась слабая дрожь, когда звук стал громче. Банник резко выпрямился. Звук... Шаги! Это бога-машина! Ксетрикс, заместитель Аскелиоса, поднял тревогу прежде, чем банник дотянулся до ротной вокс-кнопки, и ее подхватила вся группа. Через секунду по воксу заговорил Принцепс Ганзар. Экипажи теневых мечей слушали его, но не отвечали. «Подтверждаю, 3 вражеские махины класса Титан. Император, сохрани нас. Что с ними сделали? Вижу 2 разбойников и 3-го. Авгуры несговорчивы. 3-й — это владыка войны. Повторяю, 3-й Титан — владыка войны. Так держать, Ганзар. Постарайся выманить одного из них. Крайняя мера идет в атаку. Обозначь вражеских Титанов как прим, секунд и владыка войны. Подтверди. Боевые обозначения приняты и внесены. Дар войны готов». Ни один из принцепсов и словом не обмолвился о существовании окопавшейся группы теневых мечей, когда половина из сказанного предназначалась командирам танков. Банник увидел, что 2 титана все дальше отрываются от наступающей имперской колонны. На голой его пикт-экрана появились громадные, угрожающие красные точки, обозначающие позицию вражеских махин на основе данных телеметрии авгуров-титанов, переданных по инфосфере армейской группы, всем ее составным подразделениям. Они выходили из города, двигаясь по диагонали наперерез имперскому наступлению. Дар войны набрал скорость. Болото и поле битвы было для него препятствием не большим, чем небольшая лужа для человека в крепких сапогах. «Они проглотили наживку», — провоксировал Аскелиос. «Всем экипажам полная боеготовность!» Йоландеш продолжал говорить по открытому вокс-каналу. «Иду курсом перехвата. Встречу их на полпути. Модератусы, подготовить турболазеры для максимального залпового огня, подготовить реактор для быстрой перезарядки. Увидим, сможем ли снять издалека несколько щитов. По моей команде приготовиться зарядить пушки «Вулкан», — произнес Аскелиос. Паригар, номинальный командир группы, позволил атраксийцу встать у руля. «Пробуждаю панцирные ракеты. Благословляю их», — промолвил принцип с крайней меры, слившись в единении с духом своей машины. «Целясь во врага, обозначенного как прим». Банник посмотрел в обзорную щель. Скошенные края бронестекла отражали льющийся снаружи слабый свет. Все, что он увидел, — это сплошной полог черного дождя. «Даже интересно, сколько планетарной грязи сейчас в воздухе, а сколько на Земле», — сказал Эперолиант, заметив устремленный наружу взгляд банника. «Твой комментарий алогичный. Хотя было поднято 378 мегатонн грунта, камней и различных испарений», — начал Старстон. «Это была шутка, шестеренка», — оборвал его Мегин. «В самом деле», — сказал Старстон, неким образом придав своему лишенному эмоции голосу нотку обиды. Банник перевел взор обратно на пикт-экран, лихорадочно ожидая новых обновлений от Верховного Командования. Пара вражеских разбойников свернула с курса к разбойнику лоялистов и начала отклоняться в сторону Дара Войны, который отступал к бронетанковой колонне, бывшей теперь всего в нескольких милях от города. К одинокой крайней мере из Легио Круциус теперь направлялся только Владыка Войны. «У них численное превосходство», — сказал банник. «Они разделили огневые силы. Разбойники расправятся с Ганзаром и обратятся против Йоландаша. Но даже без них ему не продержаться долго против Владыки Войны». «Расслабься, банник. Ганзар заманивает титанов к нашей колонне основных боевых танков. Мы ждем, чтобы сыграть отведенную роль. Если включим реакторы, чтобы зарядить конденсаторы сейчас, то первым делом Владыка Войны уничтожит нас, а затем покончит с Йоландашем», — ответил ему Аскелиос. Банник промолчал. Он не был согласен. Владыка Войны проходил мимо их позиции. Если бы они привлекли его внимание, то подарили бы Йоландашу ценное время. Крайняя мера также превосходила их в мобильности. Им следовало поменяться местами, самим стать приманкой, развязав Йоландашу руки и делать свою работу. «Ждать приказа Принцепса», — сказал Аскелиос. «Приготовиться к зарядке. Стреляю из панцирных ракет через 3, 2, 1, выстрел пошел!» — донесся голос Йоландаша. Дождь разорвала вспышка. Банник не разглядел ни источника, ни цели. Череда взрывов и новых сполохов отметила детонацию ракет. За ними последовали пурпурные переливы, отблеск реагирующих пустотных щитов. Среди проливного дождя замигали другие вспышки. Это вражеский владыка войны открыл ответный огонь. И снова банник не смог увидеть источник. На пикт-экране разбойник кружил вокруг владыки войны, словно меньший человек, пытающийся с помощью ловкости одолеть более крупного противника. Сумрачный день мерцал молниями и разрядами орудий. Грохот в небе, который мог быть просто громом или взрывами, несшими смерть сотням людей, прокатывался над позицией теневых мечей. На дисплее крупное соединение танков отделилось от основного наступления и строем направилось к гончей Ганзара и приближающимся разбойникам. Вокс-наушники банника наполнились потрескивающими голосами. Их было так много, что те накладывались друг на друга, глуша каналы шквалом белого шума. Вражеские разбойники разделились, пытаясь обойти гончую с флангов. Мгла замерцала снова, на этот раз от выстрелов сотен боевых орудий. Из океана звуков вынырнул голос Ганзара. «Секунд теряет пустотные щиты! Цельтесь в него!» Горизонт прочертили яркие полосы. Вокс запульсировал от разрядов энергетического оружия. «Владыка войны приближается», — произнес Эперлиант. «Крайняя мера ведет его в нашу сторону». Массивные взрывы забили вокс помехами. «Цательный!» — отвечал кому-то Аскелиос. «Сохранять полное молчание! Никому не заряжать конденсаторы!» 1500 ярдов и приближается», — доложил Эперлиант. «Сфокусировать луч на близкой дистанции», — сказал Аскелиос. «Подготовиться к зарядке орудий по моей команде на максимум. У нас будет только один выстрел. Он должен попасть в цель». Банник чуть приподнялся в своем кресле и прильнул к стеклоблоку. Сквозь сумрак он разглядел громадную фигуру, пятившуюся в их сторону. Он закрыл глаза рукой, когда поток ревущей плазмы озарил день, что не удалось солнцу, подсветив полевые облака, скрывавшие поверхность мира от звезды системы. Ударная волна нагретого плазмой воздуха была видна невооруженным глазом, смазанная черным ливнем, сворачивающаяся внутрь, расходящаяся с разрывающей перепонки силой. Вокс переговоры армейской группы утонули в неразборчивом шуме. «Эперлиант, изолируй вокс-канал крайней меры. Мы должны все слышать». «Слушаюсь, сэр», — сказал Эперлиант. Рев тысячи оравших в унисон офицеров исчез, На смену пришло тихое шипение, сквозь которое прорывалось гудение созданных орудиями помех. «Орудие одесную. Твой огонь неприцельный. Модератус откорректирует дальность и прицел», — звучал голос Йоландаша. «Панцирная установка дать последний залп по его ногам. Пускай гад попляшет. Нужно отогнать его от армии». Вдали сбивчиво замигал свет. На фоне канала «Крайней меры» заревел сигнал тревоги. На секунду трансляцию оборвал взрыв статики, затем она возвратилась с криками и пением ликвидационных команд Adeptus Mechanicus. «Флот, тот последний удар нас зацепил. Передаю координаты. Приготовьтесь нанести ланс-удар. Цель — владыка войны. Повторяю, цель — владыка войны. Альфа-1!» — провоксировал принцип Йоландаш. «Вот сигнал!» — встрепенулся Банник. «Приготовиться!» «Всем орудиям! Приготовиться открыть огонь!» — приказал Аскелиос. «Начинаю подготовку», — сказал Оперлиант, снимая оружие с предохранителя. Огромные переключатели с лязгом откинулись. Подсвечиваемый падающими пустотными щитами, противник вышел из мрака. Исполинское, настоящее чудовище, крупнее орочьих гаргантов, которых Банник видел на Калидаре, и намного грандиознее в своем изяществе. Гарганты были не более чем хлипкими крепостями на гусеницах. Этот же имел руки и ноги и горбатую спину, прикрытую тяжелым бронированным панцирем. Детали титана скрадывало марево пустотных щитов, являя только угрожающий силуэт, больше походивший на гиганта, нежели на машину войны. Он двигался как человек, со смертоносной целеустремленностью человека. Орки не ведали иной жизни, такой противник был понятен. Банник осознал, что как он не мог простить себя за гибель Тупорелио, так он не мог простить свой биологический вид за жестокость, проявляемую по отношению к себе. Железный бог служил воплощением всей ненависти и беспощадности, которую человек мог дать галактике. Он ужасал его, но еще больше страшил тем, что в его облике он видел отражение самого себя. «Расстояние 1200 ярдов и сокращается», — сказал Оперлиант. «Всем танковым наводчикам установить фокус и дальность», — приказал Аскелиос. «Технопровидцам подготовиться реактивировать реакторы и зарядить конденсаторы пушки». Владыка войны пятился, по-прежнему не подозревая о засаде охотников прямо у себя за спиной. Теперь сквозь бурю стали видны обе бога-машины. Владыка войны обменивался яростным огнем с имперским разбойником. Предательский титан был крупнее и нес куда больше оружия. Это был не тот бой, который крайняя мера смог бы выиграть в одиночку. Пустотные щиты на титанах вспыхивали при обрушении, пылающие слои защиты снимались один за другим. На мгновение разбойник потерял все защитные поля. Теперь от гибели его спасла лишь собственная броня, которая успела принять мощный шквал огня, прежде чем щиты загорелись снова. Когда титана заново окутал мыльный блеск защиты, у него полыхала панцирная ракетная установка, получившая попадание плазменного вооружения, достаточно горячего, чтобы воспламенить металл. «Приготовиться! Флот, огонь по моим координатам! Сейчас!» — сказал Йоландаш. С неба вырвались толпы огня шириной с целые городские районы, исходя из орбиты над армейской Костеллой под углом к Владыке войны. Все три ланс-удара прошли мимо. Они вонзились в землю, подняв гейзеры сверхнагретого пара, затянувшего и без того ограниченный обзор поля битвы Банника. Ланс-огонь по планете не отличался точностью. Он не подходил для мишени меньше, чем город. Попасть с орбиты во что-то относительно небольшое, вроде Титана, без корректировщиков на планете было сложно. Боевой группе не помешала бы любая помощь, однако главная цель удара заключалась в другом. «Заряжай!» — скомандовал Аскелиос. Из-за вызванных лэнсами вокс-помех его голос размылся в скрежет. Обрушились еще лэнс-удары. Громадное количество освобожденной энергии ослепило авгуры, ауспики, электронные глаза и сенсории, замаскировав зарядку пушек вулкан. «Активирую реактор», — произнес Тарстон. Его велеречивость как отрезала боем. Из-под его одеяний вытянулись окованные металлом щупальца и подсоединились к различным портам и разъемам, открывавшимся им навстречу. Люкс Император вздрогнул, когда его реактор наконец пробудился. Техника взвыла от примененного к ней крутящего момента. «Заряжаю конденсаторы», — сказал Старстон, дернув огромный рычаг переключатель на секции стены, выкрашенный священными желто-черными шевронами. С грозным треском тот откинулся. Сквозь щели в палубном перекрытии палился синий свет, неуютно сливаясь с красным освещением люминов. Один за другим танки начали заряжать свои конденсаторы, вокс-офицеры переговаривались шепотом, будто боясь, что если заговорят слишком громко, Титан их услышит. Воздух прожигали все новые и новые лэнсы. «Целиться в левое колено! Приготовиться открыть огонь!» «Снять последние предохранители!» — отдал приказ банник. «Снять последние предохранители!» — повторил Эперлиант, опустив с полдюжины больших рычагов. Напряжение в танке усиливалось. «Мегген, орудия готовы и в твоем распоряжении», — сказал банник. «Так точно, сэр», — ответил Мегген, прижавшись глазами к прорезиненному окуляру дальномера. Полыхнул очередной лэнс, удар, луч попал прямо по Титану. Свет настолько близкий к фазированию, насколько это возможно, и атмосфере врезался в пустотные щиты. Луч застыл. Щиты сияли ярче и ярче, смещая энергию лэнса в имматериум. Сияя, сначала ослепительной белизной, наружный щит потускнел из красного до синего с фиолетовым, а затем лопнул в брызгах извивающихся молний. Лэнс-луч схлопнулся следом. «Щит упал!» — сказал Йоландаш. «С последним мы сами разберемся. Модератус и огонь из всех орудий!» Смазанный силуэт крайней меры, в одинаковой мере подсвечиваемый и затеняемый пустотными щитами, выстрелил из всех стволов. В сотни футов впереди вражеской машины войны засияла, подобно расплавленному золоту, стена энергии, и, наконец, последний ее щит дал сбой и исчез. Титан открылся, лишенный энергетического покрова, исхлестываемый ливнем. Боевые рожки извергали рев ненависти против всего хорошего, что есть в мире. «Огонь!» — проорал Аскелиос. Три луча вулканов пересеклись на колени владыки войны. Уменьшенные версии Лэнс-технологии, они могли причинить ужасный урон даже бога-машине. Титан пошатнулся, по его ноге заструился расплавленный металл. С заклинившим сочленением машина тяжело шагнула в сторону. Она покачнулась, однако не упала. «Он не упал!» — с растущей паникой завопил Аскелиос. «Подготовиться к новому выстрелу!» «Он засек нас! Император, он берет нас на прицел!» — крикнул Эперлиант. Из-за спаявшегося левого коленного сочленения Титан застрял на месте. Когда дымный эффект его щитов растаял, стали видны зловещие украшения машины. С изгибающихся плит брони глазели и кричали демонические лица. Голова походила на череп, все еще обтянутый сморщившейся трупно-белой плотью. Личину Титана скрывал древней формы шлем. Из-под насупленных бровей сверкали кроваво-красные глазные линзы шириной несколько ярдов. Бога-машина начала разворачивать торс, презрительно игнорируя огонь, что обрушивало на его бок крайняя мера. Боевые рожки проревели полифонический вопль, вселивший в танковые экипажи ужас. Орудие, вдвое превосходившее длиной теневой меч, нацелилось на позицию танков, тогда как те, что находились на панцире и правой руке, продолжали вести разбойника. «Император, он прицелился в нашу позицию!» — закричал Эперлиант сквозь вопль сигналов тревоги. «Всем держаться!» — заорал банник. В дуле орудия Титана возникала точка света и поглотила весь мир. Банник вылетел из кресла, когда люкс Императора отбросило мощнейшим разрядом. Сопутствующая волна электромагнитной энергии закоротила все оборудование и погасила экраны. Из инструментов посыпались искры. Выброс тока из инженерного стола прошел по механодендритам Старстона и, треща, разлился по телу. Одежда технопровидца задымилась, его глаза запылали, и с ужасным металлическим воплем он упал на палубу. Вокс короткого радиуса наполнился мучительными криками, внезапно оборвавшимися вместе с отказавшей техникой. Красные рабочие люмины погасли, погрузив отсек во мрак, подсвечиваемый лишь датчиками автономно работающего оборудования. Банник ничего не слышал. Перед глазами плясали огни. Пульс был достаточно сильным, чтобы на секунду нарушить нормальную работу мозга. Когда он пришел в себя, люкс Императора неконтролируемо двигался вперед. Танк соскользнул на несколько градусов влево и медленно остановился. Банник остро осознал, что он в любой момент может покатиться снова. «Перекличка!» Экипаж поочередно выкрикнул свои имена. Никого не ранило, кроме Старстона. Огоньки оборудования снова зажглись. Доклад о повреждениях. Все в норме, доложил Оперлиант. Импульс вырубил оборудование, но оно не сломалось. Предохранители сработали как нужно. Я возвращаю его обратно к работе. Нас не задело. Старстон! Эперлиант, он жив? Эперлиант наполовину выбрался из своего кресла, чтобы проверить, но техножрец с сиплым стоном поднялся на ноги. Он ответил вспышкой бинарика, прежде чем перейти на готик. Получены минимальные повреждения. Мой организм по-прежнему работоспособен. Словам не сии, что моя слабая плоть заменена прочной сталью. Тогда реактивируй реактор с приводным агрегатом. Шом, дай задний ход. Должно быть, мы частично соскользнули в воронку. Я не хочу, чтобы мы упали еще глубже, отсюда нам не выстрелить. Эперлиант, обзор данных совгуров. Все наружные авгуры вышли из строя, сэр. Нас наполовину засыпало. Однако я не наблюдаю атраксийцев по Воксу и инфосети. Они погибли. Банник взглянул в обзорную щель. Броню танка покрывали грязь и обломки. Подобный силы удар задержит воссоединение реактора с двигателем. 2 минуты, возможно, больше, сказал Старстон. Сначала я должен помолиться. Потом помолишься. Делай это сейчас и передашь мои извинения машинному богу. Но это неразумно. Реактивация источников энергии без положенных ритуалов может лишь... Техножрец, превыше всего тут воля императора, заговорил Ченсермен впервые за долгое время. Не твоего бога. Я помолюсь с тобой позже, сказал банник. Просто делай. Это приказ, если тебе станет легче. Мегин, сможешь выстрелить? Попадешь в колено? Если кто-то вылезет на крышу и прочистит от грязи дальномер, я не промажу. Я это сделаю, сказал банник. Каларон! Каларон! Раздался по вокс-сети группы голос Ионы. Ты жив? Я вижу твой танк. Иона? Мы еще здесь. Хвала императору. Ты на полпути к озеру, на дне воронки. Другие танки погибли. Нам нужна чистая линия огня. Мы собираемся свалить Титана. Возможно, вам стоит отступить. Как только мы начнем зарядку конденсаторов, он увидит нас снова. Нам придется переместиться, переключиться и зарядиться. Это займет минимум минуту, достаточно, чтобы нас заметить. Эперлиант, приготовь сигнал Принцепсам, Гонзару и Йоландашу. Полностью зашифрованная инфоструя, не Вокс. Нужно дать им знать, что мы живы. Я против. По Воксу или нет, нас все равно услышат. Даже если они не будут знать, о чем мы говорим, мы навлечем огонь вражеской махины. Отозвался Ченсермен. Со всем уважением, сэр, вы здесь для того, чтобы убедиться, что я следую приказам, а не ставить под вопрос методы, которыми я пользуюсь для их выполнения. Или вы боитесь? Банник вызывающе посмотрел на комиссара. Челюсть Ченсермена напряглась. Комиссар ничего не боится. Следите за тоном, заслуженный лейтенант. Тогда помолчите. Эперлиант, исполняй приказ. Вражеской махине хватит времени нас уничтожить, пока реакторы заряжают конденсаторы. Если наши титаны не отвлекут ее и не отведут огонь, будет уже неважно, увидит она нас 10 секундами раньше или позже, тогда мы в любом случае покойники. Эперлиант, передай следующее послание. Теневой меч, Люкс Император, готов к перезарядке. Отвлеките вражескую махину, вызовите огонь на себя, мы подобьем ослабленное колено. «Сообщение отправлено», — сказал Эперлиант. 10 секунд спустя он заговорил снова. Поступил ответ. «Принцепс Йоландеш отвечает утвердительно. Крайняя мера и дар войны идут на сближение. Да направит вас свет Императора. Йоландеш, конец связи». Банник хлопнул по казеннику массивной пушки «Вулкан». «Слышал такое, Люкс? Ты доказал, что еще можешь бороться. Теперь пришло твое время сиять». По Воксу короткого радиуса раздался голос Паригара. «Это, конечно, хорошо, однако у нас проблемы. Предатели-космодесантники быстро приближаются».